Глава 3. Летающий танк. 430-й штурмовой авиаполк, вооруженный новейшими совсекретными бронированными Ил-2, был переброшен на аэродром Зубова, что под Оршей, где и пополнил 23-ю САД, смешанную авиадивизию. Примечание. В нашей реальности это произошло в конце июня. В тот же день, самый длинный день в году, штурмовики были передислоцированы в Приямино. Там взлетно-посадочная полоса счастливо избежала бомбежки, ни одной воронки. Хотя самолеты Люфтваффе накатывали волнами каждые 20 минут, как по часам. Михаил Ерохин свою первую штурмовку провел еще на Халхин-Голе, а потом была Испания. Жаль только, что над Мадридом в ту пору не реяли нынешние Ил-2, а то бы фашисты огребли. Михаил вздохнул. Война идет целый день, а он только один вылет сделал. Но это ничего, немцев столько приперлось, что хватит всем. Бить не перебить. Так уж вышло, что Ерохин оказался самым молодым командиром эскадрильи в 430-м ШАП, штурмовом авиаполку. Отчего старики прозвали его «дядей Мишей». Впрочем, кликуха была дана вовсе не в насмешку. Ерохина в третьей эскадрилье уважали за бестрепетность и смекалку в бою, за отточенный пилотаж, за лютость к врагу. «Уж ежели дядя Миша вцепится, — говорили в полку, — то не отпустит, пока не порвет». Ближе к вечеру 22 июня Камеска вызвали на КП. «На станции Брест скопилось несколько вражеских эшелонов, — сказал комполка. На платформах артиллерия, боеприпасы и цистерны с горючим. Короче, противник подтягивает артиллерию, товарищ старший лейтенант. И ваша задача — силами эскадрильи нанести штурмовой удар по сосредоточению воинских эшелонов врага». «Есть, товарищ полковник!» «Погодь, не торопись. Вылет через полчаса. Скоро разведка доложит, чего там и как. Да, чуть не забыл. Тут неподалеку, в 122-м истребительном, сам Рычагов воюет». «Да ну!» «Да, слух прошел, что товарищ Сталин его послал. Я с Татанашвили созванивался. Тот говорит все точно. Иосиф Виссарионович лично звонил Рычагову». «Здорово!» «Да. Так я о чем? Рычагов тут всех поднял, встряхнул и пинков надавал особо упертым. Потом и к нам дозвонился. Говорит, пускай ваши пилоты новую методу опробуют. Как подлетят к цели, так сразу в круг становятся. Кумекаешь?» «Над целью, в круг. А что, очень даже ничего, никто не подкрадется. Главное, что в хвост никто не зайдет. Короче, поговори с ребятами. Сам знаешь, Рычагов — это фигура, плохого не посоветует». Дядя Миша, обдумывая на ходу новую методу, добрался до стоянки и растолковал пилотам суть передового опыта. «Дело!» — сразу оценил новшество седоусый Потапыч. «Верняк, только тогда и маленьких надобно кругом строить». «Правильно! И лучше, чтоб они... Ну вот, мы по часовой стрелке кружим, да? А маленькие пускай против часовой. Дело!» — шипением взвилась зеленая ракета. «По самолетам!» Цепляясь за особую ручку, Михаил залез на крыло, а с него в кабину. Пристегнулся, воткнул вилку шлемофона в гнездо и зажал ее барашками. 12 штурмовиков вырулили на старт и один за другим, оставляя за собой густые шлейфы пыли, поднялись в небо. Собравшись в группу, Иллы пошли на высоте 500 метров, не отвлекаясь на колонны немецкой техники, которую шуровали сплошным железным потоком, почти без разрывов. Выше летели 6 истребителей Як-1, прикрывая горбатых, как прозвали Ил-2. Атаковать Иллы спереди было бы для немцев самоубийством, а вот задняя полусфера у горбатых ничем защищена не была. Говорят, было у конструктора такое намерение — посадить сзади стрелка. Да вроде как не вписался он, утяжелял штурмовик. А без него как? Зайдет мессер сзади, да и расчехвостит, как ему хочется. Вот и майся теперь. Иногда с земли, прикрывая колонны танков, били эрликоны, но горбатые они отвлекались, у них было свое задание. На подлете дядя Миша задумался, как бы им половче немцев прищучить. На станции Брест хватало зенитной артиллерии, и атаковать цель сходу было бы просто глупо. По приказу Ерохина группа пошла не прямо на станцию, а чуть восточнее, чтобы обойти зенитки. «Я, дядя Миша, четверки Спирина, отвлечь огонь на себя!» «Есть огонь на себя!» — отозвался лейтенант Спирин. Четыре ила стали заходить на Брест с запада, и немецкие зенитчики встретили их заградительным огнем. Черные и белесые шапки разрывов кляксами расплылись в небе. «Подавить огонь зенитной артиллерии!» Четверка Старлея Гуляева ударила с пикирования реактивными снарядами. Затем илы сделали еще пару заходов, расстреливая из пушек разбегавшихся немцев. «Вижу цель! Набираем высоту!» Ерохин взял ручку управления на себя. Стрелка высотомера поползла по шкале вправо. 200, 500, 700 метров. Высота нужна была илам для того, чтобы сверху ринуться на цель под углом градусов в 30, прицельно сбросить бомбы, ударить РСами и успеть вывести тяжелые машины из пикирования. «Маленькие!» — обратился Михаил к истребителям. «Прикройте!» Подойдя к рубежу ввода самолетов в атаку, он скомандовал своим летчикам: «За мной!» Чуть сгорбленный, словно спружинившийся для броска на свою жертву Ил-2, клюнул носом и безудержно устремился вниз. За командирской машиной пошли вторая, третья, четвертая, пятая и еще... Крылатые танки, пятитонные штурмовики, напичканные полутонной бомб, 8 РСами, и это не считая пары 23-миллиметровых пушек, летели как железные ангелы смерти. «На боевом курсе! Приготовиться к атаке!» Земля стремительно приближалась. Очень скоро стали отчетливо видны железнодорожные пути, забитые эшелонами. По шоссе, ведущему к станции, двигались танки, тентованные грузовики и колонны пехоты. «Атакуем!» На станцию обрушился настоящий бомбопад. Внизу вспухли клубы пламени, повалил дым. Взрывы были настолько сильными, что штурмовики подбрасывало. Пронизывая копотную пелену, пуша огненные хвосты, ушли РСы. «Горбатые! Делаем второй заход! Заяц! Ориентир — 3 отдельно стоящие сосны, курс — 240 градусов!» Звено лейтенанта Зайцева отбомбилось штатно. На воздух взлетели вражеские орудия. «Работать в районе очага пожара!» При выходе из атаки Ерохин увидел на опушке березовой рощи, что находилась позади артиллерийских батарей, пирамиду ящиков с боеприпасами. «Атаковать!» Спирин сбросил две бомбы на цель, его ведомые выпустили реактивные снаряды. На месте склада с огневым припасом взметнулось пламя и черное грибовидное облако. «Слева! Мессер! Хомяк! Займись худым!» Поединок лейтенанта Хомякова с фашистом длился считанные секунды. С дистанции в 100 метров он открыл по мессершмитту огонь. Тот накренился неуклюже на правое крыло и, кувыркаясь, рухнул в болото. «Уходим!» В строю осталось 9 илов. Истребители прикрытия, закончив работу, ушли на базу. И тут Иван Арефьев доложил командиру группы. «В кабине дым! Мотор задымил! Плохо вижу землю!» Штурмовик начал терять высоту и скорость. Ерохин пристроился к Арефьеву, а тот летел на бреющем, прямо на какой-то сарай или амбар. «Иван! Иван! Отверни влево!» Арефьев пролетел рядом с сараем, но впереди показался мост. «Еще левее! Еще!» Миновав препятствие, Иван на малой скорости посадил машину на фюзеляж. Дядя Миша патрулировал над ним до тех пор, пока Арефьев не подал ему сигнал рукой. «Все в порядке, иди на аэродром». Командир эскадрильи стал набирать высоту, чтобы догнать остальных, и вдруг, откуда ни возьмись, явились 2 мессершмитта. Один из мессеров стал пристраиваться к горбатому в хвост. Обороняться было нечем. Михаил соображал недолго и выпустил шасси. Самолет вздрогнул, его скорость резко упала, а Месс ушел вперед, оказываясь в секторе обстрела. Сообразив, что к чему, немецкий пилот постарался отвернуть, да только уже не поспевал, и заработал добрую порцию пуль. Худой задымил, да и потянул до своих. А вот второму уже не досталось, вышли и снаряды, и патроны. Фашист прошил очередью крыло штурмовика. Пулей мелкой, но пакостной пробило кабину. Ерохину обожгло висок, кровь заливала глаза, голова кружилась от перегрузок, а тут вертись, уходи из-под огня! Дядя Миша маневрировал, резко менял высоту полета, делал развороты, но ил был обречен. Побитая машина задымила, и тут посреди огромного болота обозначилась небольшая площадка. Туда штурмовик и плюхнулся. Ошеломленный дядя Миша вывалился из кабины. Мессер разворачивался вверху, видно, посчитав, что сбил русского. «Дальше пешком», — понял Камэск. Облив ил бензином, Ерохин поджег его, чтоб не достался врагу, а сам потопал на восток. К утру вышел к березовой роще, а за нею обнаружилось шоссе. Оно долго пустовало, пока, наконец, не показалась телега. Смуглолицый ездовой с эмалевым треугольником в петлицах, примечание, младший сержант, погонял животину не шибко, жалеючи. «Стой!» — выступил из-за деревьев Ерохин. «Кто таков?» «Узбек! Азиз меня зовут!» — отрекомендовался возница и гордо добавил. «Я сапер! Саперы ставят мины, а я подвожу! А ты кто, летчик? Хоп, ладно, садись, довезу до нашей части!» А. Данилов, старший политрук 127-го ИАП, истребительного авиаполка. «Навалились со всех сторон. Даю веером очередь, почти наугад. Хотел дать вторую. Жму гашетки, а пулеметы молчат. Понял, кончились патроны. Видать, это поняли и немцы. Встали в круг, да и взяли меня, голубчика, в оборот. Вижу, левая плоскость ободрана, перкаль болтается, ребра наружу. Машина слушается плохо. А гитлеровцы лупят по очереди. Кругом огонь, дым. Следами от трассирующих пуль все как сеткой затянуло. Вот теперь, думаю, погиб. Эрликоновский снаряд нижнюю плоскость пробил, пуля в сухожилие левой руки угодила. Лицо в мелких осколках, реглан из Хромсон. Верчусь, как куропатка, а поделать ничего не могу. Гляжу, один так красиво на меня заходит, и вижу свою смерть. Теперь уже все равно, таран так таран. Он в пике, а я задираю нос к нему». Успел отчетливо увидеть горбоносое лицо и злорадную на нем ухмылку гитлеровца. Знает гад, что я безоружен, торжествует победу. Но нет, думаю, рано ни мне, ни тебе. Не помню уже, как довернул свою чайку и винтом рубанул мессершмитт по крылу. Он и посыпался. Падает, струя дыма от него все толще и толще. И я рядом, в нескольких метрах от него падаю. Мессер стукнулся об землю и сгорел, а моя чайка, хоть и подбитая, полегче, перед самой землей как-то вывернулась. Сел на брюхо, огляделся. Своих не вижу никого, а фашистов кругом полно, бьют по мне, лежачему. Чувствую удар в живот. Не знаю, чем, пулей, осколком снаряда. В глазах сразу потемнело, какие-то круги пошли. Решаю, теперь-то уж наверняка убит.